Глава 11. Превращение монстров. Волки застыли на месте. Это нехорошо. Они собираются напасть на меня с криком «Скорее смерть, чем рабство!» Это станет началом тотальной войны. У них нет шанса на победу. Но нам не удастся выйти из поля боя без единой царапины. До сих пор нам удавалось избежать травм. Победа определенно за нами. Но я бы предпочел избежать боя. В сравнении с прошлыми звуками, теперь поле боя наполнено жуткими стонами. Клан Волчьего Клыка сконцентрировал свои взгляды на мне. Не знаю, как они отреагируют на то, что я собираюсь сделать, но по меньшей мере важно, что они приняли смерть своего вожака. Я подошел к бездыханному телу. Никто не пытался меня остановить. Рядом стоявшие волки сделали шаг назад. Затем я поглотил волчьего лидера, используя хищническое истребление. Это не более чем право обладателя. Исследование завершено. Возможность походить на клан волчьего клыка приобретена. Специфические навыки вида. Максимальное чутье, способность телепатического общения, сила принуждения были также приобретены. Великий мудрец отозвался в моей голове. Хорошо. Эти ребята только что они видели, как их лидер был поглощен, но не повели ей бровью. Я понял, что они скорее бы убежали в панике или пали ниц в страхе, если бы я пошел дальше. Ох, верно. Я же сказал, подчинитесь или уморите. Проклятие. Кровь стукнула мне в голову, и вот чем закончилось. Что ж, единственное, что осталось сделать... Полагаю, я позволю им найти выход из этого положения. С этими мыслями я передразнил клан Волчьего Клыка. И я взвыл, воспользовавшись силой принуждения. Услышьте меня. В этот раз я позволю вам избежать неприятностей. Кто не хочет мне подчиниться, убирайтесь прямо сейчас. Вот что я заявил им. После этого... У этих шавок должно найтись смелости, чтобы убежать, или как мне казалось. Мы все как один. Должны следовать за тобой. Они сказали это и преклонились. Если честно, свора выглядела как группа уставших сонных собак. В любом случае, кажется, они выбрали подчинение. Итак, когда они стояли неподвижно, они ведь оживленно обсуждали это. На этом... Битва в деревне гоблинов закончилась. Возможно, мне так казалось, но на самом деле еще ничего не закончилось. То, что произнес после, примирение и восстановление было куда сложнее боя. Ты, черт возьми, отдал приказ разрушить этот дом и все остальное. Что делать дальше? И как быть с кроватями гоблинов? И кто будет выгуливать собак? Хоть большинство из них погибли, 80 из них все еще живы. Насчет этого... Хорошо, давайте просто скажем, что слава богу, день закончился. И все остальное можно оставить на завтра. На данный момент я приказал им ждать и пошел к костру, где находились остальные гоблины. Наступило утро. Я думал всю ночь, а потом вышел со словами. Гоблины должны присматривать за кланом Волчьего Клыка. Воинское подразделение гоблинов состояло из 74 воинов. Ни одной потери в ходе боя. Так, получили пару царапин, но на этом и все. Что насчет собак? В живых осталось 81. Многие из них пострадали, но благодаря незамедлительному лечению они начали поправляться. Даже если лечение дальше не продолжать, они сами отлично справятся. Настолько высока их способность к восстановлению. После пробуждения я собрал отряд гоблинов на построении. Дети и те, кто повзрослее, бегло осматривались вокруг. Было ясно, что все разрушено. Главарь деревни уже стоял подле меня. Казалось, он хотел меня окружить вниманием. Что это? Очень мило. И все же. Да, я был абсолютно счастлив, если бы старый гоблин позаботился обо мне. Это все мое эстетичье чутье. Неважно, как много раз я буду перевоплощаться в качестве монстра, но мои вкусы никуда не денутся. В этой деревне абсолютно нет ничего милого. Ну и ладно. Потом я собрал на построении отряд волков прямо пред гоблинами. Так вот. Итак, ребята, начиная с этого момента, вы будете работать сообща. Я ждал их реакции, однако, не желая что-либо говорить, они покорно ожидали дальнейших инструкций. Казалось, что никто из них не хотел противоречить мне. Вы же поняли, что я сказал, так? Объединитесь в группы, волк-гоблин. После моих слов, гоблины и волки сели друг напротив друга и обменялись взглядами. Пожалуйста, позабудьте обо мне. Ты тоже. Так быстро они подружились. Полагаю, это похоже на что-то вроде «вчера были врагом, сегодня стал другом». Тогда-то меня и осенило. У них же нет имени, ведь так? Звать их будет неудобно. Пока я смотрел на пару волк-гоблин. Отряд, мне неловко вас отвлекать, но я думаю насчет того, чтобы дать вам имена. Вы же не против? Они повернулись ко мне, внимательно слушая, когда я это произносил. Это естественно, даже для мирных жителей. Воу, вы действительно окажете нам такую честь? Абсолютно почти не произнес самый главный волк из них. Откуда это волнение? Ах да, все в порядке. Я хотел дать вам имена. Казалось, все это время они слушали, затаив дыхание, а гоблины кричали от радости. Что такое с ними? Это походило на сильное волнение. Если они так хотят их получить, тогда нужно это сделать. Какими же беззаботными были мои мысли. Давайте, начнем с главного. Я спросил, как зовут его сына. Его имя Ригур. А потом я назвал вождя Ригарду. Имена не несли особого смысла. Мне казалось, что они хорошо звучат. «Где его сын? Я позову его, Ригур». И глава ответил. «Здесь». Я пошутил, а он воспринял это всерьез, более того. «Я почту за честь носить имя моего сына. Прими мои слезы в знак благодарности». Он слегка преувеличил. Дать ему имя по своей прихоти заставляет меня чувствовать себя виноватым. Но что ж, это ощущение быстро прошло. Продолжаем. Лидер гоблинов мог бы унаследовать имя брата. Я мог бы добавить второй к имени. Но это бы звучало раздражающе. Поэтому он, Ригур, когда он получил это имя, внезапно полниц, будто умоляя меня. Серьезно. Эти ребята, они принимают все слишком серьезно. Как отцы и сыновья, я полагаю. Рассуждая об этом, наверное, следует пройти сначала по группе детей. Затем я дал имена одиночкам и сиротам. Интересно, в будущем они продолжат пользоваться этими именами? С рождением внуков его, возможно, будут называть Ригардодо. С появлением правнуков его назовут Ригур, а он станет Ригардододо. Серьезно? Это было бы подходящим вопросом, но в таком случае ладно. Итак, я дал им имена. А потом они сказали: «Римуру сама, словами не выразить нашу благодарность, но ты уверен, что все в порядке?» Глава Ригарда спросил меня это, слегка смущаясь. «Что именно?» «Ну, знаете, нам известно, что Римуру сама обладает огромной магической силой. Но даже так, сразу дать нам столько имен». «Ох, хорошо. В этом нет ничего такого, как я полагаю». А затем я продолжил с именами. Кажется, Ригарда хотел сказать что-то еще, но я не обратил на это внимания. Закончив с отрядом гоблинов, я перешел к отряду волков. Следующим их был лидер. Это сын убитого. Он выглядит в точности как отец. Такого же крепкого сложения, вокруг него витает тот же воздух. Посмотрев в его кроваво-красные глаза, я подумал об имени. Точно, обратимся к Канзи. Молниеносный клык. Ранга. Я знаю, мое имя ужасно. Это имя моей семьи с различными примесями. Пожалуй, давать подходящие имена – это хорошо. Не могу держать это в тайне. И в этот момент я почувствовал, как магическая сила покидает мое тело. На меня навалилась сильная сонливость. Что за... Я еще никогда так вяло себя не чувствовал. С тех пор, как я переродился. Объяснение. Использование магической энергии, превышающей допустимые размеры. Переключение на состояние низкой активности. По подсчетам, полное восстановление произойдет в течение 3 дней. Я еще в сознании. Я не нуждаюсь во сне. А я способен слышать объяснение великого мудреца. После этого я все-таки понял. Я использовал слишком много магической энергии и исчерпал лимит магической силы. Ха. Однако, что к этому привело? это отдача за использование всех магических умений сразу, но кажется, причина не в этом. Я не могу пошевелиться. Состояние такой низкой активности похоже на зимнюю спячку, но без сна. Не находя себе места, Ригардо ухаживал за мной. В любом случае, они немного чем мне могут помочь. Они посадили меня ближе к костру. Сознание все еще будто в тумане. Я раздумывал об этом феномене. Моя магическая сила резко упала, когда я раздавал имена. Подобное отняло у меня так много энергии. Думая об этом, я вспоминаю, что пик пришелся на момент, когда я давал имя главарю волчьей своры. При выборе имен для монстров необходима магическая энергия. К этому выводу я пришел за 2 дня. Это привело к сильным беспокойствам со стороны Ригардо, разве нет? Погодите, это вполне разумно для этого мира? Говорите, как я узнаю, если вы молчите? Если б я мог пожаловаться, я б скорее закричал во все легкие. Если б я мог шевелиться, я бы испустил жалобный крик. Закричать во все легкие? Кто такое сказал? Но все же, когда я перестал двигаться, гоблины, конечно же, забеспокоились. Они дрались за возможность первым оказать мне помощь. Что, черт возьми, они вытворяют? Прекратите этот шум. Я могу обойтись и без гарема с гоблинами. В сущности, со мной обходились как с иконой, которая благословляет каждого, кто к ней прикасается. Вот и прошли 3 дня. Абсолютное выздоровление. Казалось, что после полного истощения магической энергии, общие показатели энергии и силы увеличились. Магическая сила позволяет нам работать. Магическая энергия – это то, что мы используем. Наконец-таки я разобрался, ну или мне так кажется. В итоге получается что-то вроде, что не убивает тебя, то делает сильнее. Попробовать еще раз? Об этом я и думал, но решил не пытаться. Не вижу ни одной явной причины, по которой я бы сделал это. Будет печально, если я погибну в ходе эксперимента. Вы и так видите, я пересек запретную черту. Если ослабишь защиту, то умрешь. Я выучил этот урок. Увидев, я наконец пришел в себя. Гоблины столпились вокруг, пришли и волки. Все это хорошо, но что же не так? Парни, вы просто огромные. Да, обычный рост гоблинов 150 сантиметров, а сейчас он все 180. Парни напротив меня вообще по 2 метра ростом. Так же и с волчьим кланом. Их желтовато-коричневый мех стал черным и так очаровательно поблескивал. Более того, они теперь под 3 метра в длину. Последний раз они были не больше 2 метров. И наконец, тихо ступая со стороны ауры вокруг себя появился 5-метровый в длину волк. Черт, как страшно. И... Хозяин, я так рад, что вы поправились. Он сказал это без запинки. Это должно быть ранга, верно? Что за чертовщина тут произошла за эти дни? Пока я оставался в абсолютной растерянности, лес наполнился радостными криками монстров. Статус. Имя бушующая Римору. Вид. Слизь. Божественная защита. Бушующая волна. Звание. Один из командующих монстрами. Магия. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Специфические навыки вида. Способность разлагаться, поглощать, восстанавливаться. Сверхумение. Управление водной стихией. Способность постижения магии. Приобретенные умения. Черный змей. Тепловое обнаружение. Смертельное дыхание. Многоножка. Парализирующее дыхание. Паук. Вязкая нить. Беспощадное нападение. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящерица. Нательная броня. Волк. Уникальное сверхчутье. Телепатическое общение. Сила принуждения. Сопротивляемость. Сопротивляемость к тепловой флуктуации. Сопротивляемость к телесным атакам. Сопротивляемость боли. Сопротивление электрическим разрядам. Парализующим атакам.